Она хоть и ребенок, но очень серьезно относится к понятиям чести. Твоих секретов она не выдала даже мне». Я кивнул, мотая себе на ус, что юная княгиня действительно смогла удержать в узде извечную женскую проблему болтливости. «Ладно, болтать можно до бесконечности, но пора бы и заняться делами. Для начала проверим мою грузоподъемность». Ну что же, моей грузоподъемности хватило, чтобы поднять в воздух двух барышень средней комплекции. Правда, одну пришлось нести в лапах, а другую в хвосте. Выглядело это со стороны весьма экзотично, ибо даже пьяные вороны не летали так, как я. Но да боги с ним, со стилем. Главное, что спустя 10 минут позора мы оказались у розоватой пелены, отделяющей территорию обители. Благо, хоть привратный камень остался по эту сторону пелены, иначе входить пришлось бы на свой страх и риск. Я сменил апостась на человеческую и вложил ладонь в углубление для взятия образцов крови. Дальше оставалось только ждать. Иголки-анализаторы впивались в ладонь, но пелена оставалась неподвижной. Кровь утекала в привратный камень, не вызывая отклика у обители, когда-то давно ставшей мне настоящим домом. Иголки ушли обратно в камень, так и не признав меня своим. Я криво улыбнулся. «Ну а как ты хотел, Трай? Явиться через 150 лет в чужом теле и открыть дверь с ноги? Попробуем другой вариант». Я вынул из сумки Макара с собственной крови, где заблаговременно записал часть воспоминаний про свою смерть, проклятие, перерождение, жизнь в другом мире и возврат в этот. И пока моя кровь еще не до конца впиталась в камень, вложил туда Макар. Накопитель памяти рассыпался, а спустя секунду на защитной пелене проявился силуэт лица, пристально разглядывающий меня. «Приветствую тебя, Трайо-Дасан!» «Приветствую тебя, привратник Великой Матери Крови!» Ритуально поприветствовал я сущность, что и 450 лет назад первой приветствовала меня в обители. «Как и в прошлом, я ощущаю в тебе чужую силу!» Силуэт хмурился, не спеша давать мне пропуск. «Верен ли ты кодексу нашей матери, Трай? Тверды ли твои убеждения? Следуешь ли ты ее законам?» Я интуитивно вложил ладонь в углубление на привратном камне, чем несколько удивил привратника. Собравшись с мыслями, я ответил. «Во мне пробудилась магия рассвета, и я использовал ее для защиты родных и близких мне людей. Я своими руками убил 11-го, удостоенного возвышения, и способствовал отправке на перерождение 8-й. Я имею звериную ипостась и собираюсь уничтожить легионы рассвета и заката с их главами за то, что они сделали с обителью и моим домом. Но я не убивал ради убийства, не упивался собственной силой, не поклонялся другим богам. Я защищал людей и разумных тварей изнанки, убивал кровавых, пил кровь и делился своею. Но сейчас я честен перед обителью и матерью кровью». Кровь лилась на привратный камень, но в этот раз привратник замер, просматривая мои воспоминания в поисках подтверждения моим словам. Судя по выражению его лица, моя откровенность его повергла в шок. Спустя минуту сущность, будто сама не верила в свои слова, с сомнением произнесла: «Вы можете пройти». «Благодарю тебя, привратник», — поклонился я и взял на руки вампиршу, кивая Ольге следовать за мной. Розовая пелена расступилась, пропуская нас к стенам обители, ворота которой всегда были открыты для ее братьев и сестер. Часть парапетов обвалилась, по угловым башням змеились трещины толщиной с кулак. Во внутреннем дворе зиял провал, в глубине которого шумели воды подземного источника, питавшего обитель. Я поднял голову на башню. На ее вершине тускло поблескивал огромный кровавый накопитель. Пока он светился, сердце обители жило. Но надолго ли? Вокруг пахло солнцем и кровью. Я шел по лестницам на вершину цитадели, где маги крови создали ценой собственных жизней защитный конструкт, и не видел разрухи. Я видел себя маленького, счастливо смеющегося, впервые наевшегося досыта. Видел себя работающим в поле и плескающимся в озере Смира. Видел экзамены корвусов и свои наказания за нарушение правил. Видел самые сладкие оргии после командировок и одинокие ночи за размышлениями и старинными манускриптами. 300 лет мелькали перед глазами знакомыми фигурами, большинство из которых погибло, пока я жил в другом мире. Что стало причиной срыва святош? Мы же жили тысячелетиями бок о бок. Даже прорывы закрывали вместе. Было уложение. Мысли вальсировали вместе с силуэтами из памяти, развеиваясь не хуже дыма на ветру, пока мы поднимались на вершину цитадели. Здесь запах крови усилился. Я буквально видел, как льется кровь из перерезанных глоток магов крови, запечатывающих обитель от проникновения врагов. Грудь сдавила печаль. Горечь от потери всех, кто проходил со мной путь познания крови, затопила, грозясь захлестнуть с головой. Но я напоминал себе, что стоит решить вопрос с Агафией и дождаться легионы. Тогда моя боль найдет выход. Обуревающие меня чувства даже нельзя было обозначить ненавистью или яростью. Нет. Боль и сожаление, что меня не было рядом, когда мои братья и сестры умирали, но не сдавались. Башня крови распахнула для меня свои двери. Дальше наш путь лежал вниз. Дюжина этажей вела вверх до возвышения, и столько же этажей вело вниз к сердцу обители, что было соединено с накопителем наверху. Каждый из магов своей кровью подпитывал сердце, чувствуя его биение в унисон со своим. Все верно. Возвышение начиналось с самых основ, так же, как и падение с самой вершины. Мы спускались молча. Мне здесь было даже спокойнее, чем снаружи. Дважды я отправлялся к сердцу, жертвуя частями своей души ради дорогих мне существ. Это был третий поход. Если привратник пропустил меня в обитель, то мои намерения не противоречили кодексу. Спуск завершился алтарным залом. Вот только выглядел он совсем не так, как зал под Хмарёва или Вабрау. Нет. В центре самого обычного зала с выгоревшими давным-давно факелами стояла каменная глыба, вытертая телами магов за тысячелетия использования. Пахло затхлостью и сыростью. Даже гирлянды паутины свисали, словно балдахины на кроватях аристократок. В каменной глыбе на уровне груди торчал брат-близнец накопителя, находящегося на вершине башни, но гораздо более скромного размера. Меня всегда удивляло, что этот накопитель анатомически очень напоминал настоящее сердце, без скидки на упрощение. Когда просящий укладывался на него сверху, то сердце высасывало положенную ему плату. Размер ее никогда нельзя было угадать заранее. Ты либо соглашался вслепую, либо не рисковал тревожить сердце обители по пустякам. Укладывая Агафью у подножья алтаря на спальный мешок, я обернулся к до этого момента молчавшей Ольге. Та будто понимала, что не стоило отвлекать меня сейчас разговорами. Хотя почему будто? Она, скорее всего, чувствовала все то же, что и я, поэтому и хранила молчание. Никогда бы не подумал, что эмпатия может быть столь полезным даром. Мужчины меня поймут. «Что бы ни происходило, не прерывай ритуал». Эмпатка неуверенно кивнула, а я решил добавить на удачу. «Если тебе вдруг дадут выбор, всегда помни о последствиях и цене. И еще, совсем на всякий случай, из собственного опыта». Проклятия, наложенные богами одного мира, со скрипом, но могут снять боги другого мира. Не сразу и не оптом, но частями. И я лег на алтарь. Шип из сердца обители вошел глубоко под лопатку и замер в миллиметрах от моего собственного. «Приветствую, Трайода-сан». «Приветствую, сердце обители». «А ты все никак не успокоишься?» Голос сердца стал насмешливым. «Ничему тебя смерть не учит». «Опять ты пришел, и опять из-за женщины. Разве они не доказали своей подлой натуры?» «Женщины, как проводники силы, не бывают априори плохих или хороших. Таковыми они становятся в чужих руках и в чужих целях». «А как же твоя змея?» Вопрос был больной, но справедливый. «Лана была задушенным моей любовью ребенком, вырвавшимся на свободу, моей одержимостью и моей ошибкой. Ответственность за ее смерть несу я и только я». «Ты несешь ответственность не только за ее смерть». На мне было столько смертей, что спорить с сердцем я даже не собирался. Вполне возможно, что мое личное кладбище с лихвой превышало таковое у Агафьи. «Спускаясь сюда, ты задавался вопросом, почему орденцы выступили против нас. Я могу ответить на этот вопрос». «Изменит ли этот ответ мою цену?» «Нет, цена была назначена ранее». «Тогда я хочу знать ответ», — не раздумывал я ни мгновения. «Было нарушено уложение, что развязало руки орденцам». «Кем?» — я задал вопрос и подспудно боялся услышать ответ, уже догадываясь о личности виновника. «Тобой. Ты сам же и нарушил уложение, уничтожив легион Альба в попытке спасти свою землю. Маги крови разделились». «Часть магов считала, что ты сам виноват и сам заплатил. Другая, что ты должен был покинуть обитель на острове, и твоя гордыня стала причиной всех бед. А третья и вовсе требовала отомстить за твою смерть. Ты внес раскол в братство. Ты стал причиной его гибели». «Если бы все было так, как ты говоришь, то привратник бы не пустил меня на порог. Но я здесь». «Верно. И тому есть причина и цена. Готов ли ты ее заплатить?» «Готов». «Силы во мне осталось не так много. Ее хватит призвать душу вампирши из вечного боя, но...» Я спинным мозгом почуял надвигающуюся самую грандиозную задницу во всех своих жизнях и не ошибся. «Но твое сердце заменит меня на защите обители», —